Глава 7. Части костяной брони, обрывки заиндевелых мышц целыми кусками посыпались с капитана Гончих. Глаза потухли, лишившись яростного огня. В них застыла боль и тоска. Моя голова наполнилась кружащейся мешаниной образов. Барбосса слал мне обрывки воспоминаний своей недолгой жизни, что уместилось в жалкие 3 недели. Обессиленно опустив руки, я смотрел, как тает силуэт моего верного пса. Барбосса вновь протяжно взвыл, и вдруг его морда треснула, а затем и все то, что еще оставалось от тела пса, осыпалось комковатой массой и черной пылью. «Ёбаные суки! Семя треклятого экиба!» Зарычал я, но ругань застыла в горле, потому что мой взгляд уткнулся в заплясавшие передо мной буквы. «Независимый оператор 2-го уровня Барбосса присоединен к вашей структуре в статусе генерала». «Ё-моё!» В груди развороченного высохшего мяса стояла высокая, почти под 2 метра гуманоидная фигура. Почти вся она была покрыта вороненой костяной броней. Длинные руки с цепкими пальцами доставали почти до колен, а вытянутая морда, вернее лицо, нечеловеческое, но все же лицо, было покрыто черной же грубой, потрескавшейся кожей. «Вождь!» — несмело сказал Барбосса, подняв уже не демонские, горящие иномировым огнем, а обычные угольно-черные глаза. «Черт, черт, черт! Сгореть ему в аду, этому сраному отбору, что выкидывает подобные штучки! Но грудь мою полнил щенячий восторг!» Я подошел к ошарашенному Барбоссе и чуть было не обнял в порыве радости, но вовремя спохватился и просто похлопал по спине. «Добро пожаловать в мир прямоходящих, старина!» Окружающие нас бесы и гончие грянули дружным ревом. «По-моему, эти ребята готовы славить меня по любому поводу!» Помимо воли, я расплылся в улыбке и только хотел сказать что-нибудь пафосное, как в общем фоновом шуме воодушевленных эмоций, что слали мои подчиненные, уловил тревожную нотку. Я завертел башкой, пытаясь отыскать взглядом того, кто привлек мое внимание, и быстро его нашел. Один из лучников, все еще находившийся высоко в распадке валунов на склоне горы, что-то отчаянно кричал и махал руками, указывая куда-то на север. Его крик тонул в восторженной овации, которую войска устроили мне и Барбоссе, но выражение сморщенной морды не предвещало ничего хорошего. Я посмотрел в сторону, в которую указывал бес, но обзор загораживала чертова развороченная туша. Подняв руку, призывая всех к тишине, я быстрым шагом обогнул распластанного в галечной воронке Маракеша и поднялся на гребень. «Твою мать!» В 300 метрах, утопая по колено в гальке, быстрым шагом к нам двигались фигуры. Их было много, несколько десятков. Темные доспехи незваных гостей были пронизаны паутинкой алых жил. В руках мерно покачивались мечи и небольшие щиты, а над одним из них колыхался растянутый на 2 древках, закрепленных прямо на спине, небольшой штандарт, изображающий серебряный меч на черном фоне. На нагрудниках распластались какие-то птицы, а квадратные со скругленными углами шлемы венчали крылатые твари с приподнятыми крыльями, отдаленно похожие на взлетающего орла 3-го рейха. «Ёбаный экибастус! А это кто еще такие?» Своей механической поступью пришельцы отдаленно смахивали на суровых тевтонцев из фильма Эйзенштейна или на одно из братств космодесанта. Солнце уже коснулось горизонта, кляксами разбросав длинные тени от любого маломальски выпирающего камня. Мои войска застыли в нерешительности, ожидая команды, а я все стоял и тупил, не зная, что предпринять. Незнакомцев было 4, и их намерения были вполне прозрачны. Они шли не походным гуськом, а развернутым боевым строем, сконцентрировавшись в 3 отряда по 2 шеренги. Галечные барханы не позволяли им держать строгое равнение, но даже на них они умудрялись соблюдать одинаковые интервалы. Это были воины очень высокого класса. И хотя моя армия вдвое превышала их по численности, рубиться с этими суровыми ребятами совершенно не хотелось. Пока я стоял в ступоре, похожие на космодесантников незнакомцы сократили разделяющее нас расстояние еще на 100 метров. При ближайшем рассмотрении мне даже показалось, что реально это и не люди вовсе, а какие-то робот-терминаторы. Настолько гибкими казались сочленения доспехов, что они больше походили на мою костяную броню, нежели на то неуклюжее железо, в которое облачаются рыцари. «Назад! Фингал, уводи воинов! Быстрее!» — крикнул я, приняв, наконец, решение. «Ты тоже идешь с ними!» — бросил я Барбосе, а сам вызвал Шарика и коротко рыкнул, созывая собачек. «Черт знает, кто это такие, но сейчас воевать с ними я не буду. Прошло то время, когда я нырял в омут, сломя голову. Эти типы мне жутко не нравились, и хотя благодаря системе отбора я вроде как почти бессмертен, рисковать зазря войсками я не собирался. Но пощупать их за бока однозначно необходимо». Бесы скатились со склона и 2 цепочками в припрыжку, смешно виляя задами, побежали на юг. Нужно было задержать рыцарей и дать время легионерам спокойно уйти. Не думаю, что это будет легко сделать, но попытаться стоило. Для начала попробую расстроить их строй. Прикинув в уме схему действий, я двинулся к противнику, забирая влево, обходя железных людей стороной. Расчерченные алыми прожилками рыцари не замедлили шаг, все так же мерно шаркали по гальке. Крылатые твари на шлемах угрожающе раскачивались в такт шагам, а отбрасываемые ими длинные тени протянулись подобно когтям призраков. Только тут я приметил выбивающуюся из общего ряда фигуру. Позади рыцарей, тяжело дыша, топал облаченный в коричневый балахон толстяк. А дутловатое лицо, слипшиеся от пота волосы и толстое брюхо, туго обтянутое коричневым балахоном, скорее могли принадлежать добропорядочному бюргеру, нежели воину. Мы быстро сократили расстояние до 50 метров. Рыцари продолжали шагать, а потом... Чем черт не шутит? Я выехал вперед и поднял руку. «Остановитесь! Вы заходите на территорию высшего демона Агарбадана, сына великого Дутура!» Некоторое время мне казалось, что они меня просто не услышали. Шагали в том же темпе, угрожающе раскачивая мечами. Но когда я уже было собрался запустить в них огненным кулаком, вдруг остановились, послушавшись поднятой руки одного из них. На вид он ничем не отличался от других. Те же расчерченные алыми струйками темные доспехи, та же птица на груди и крылатая тварь на шлеме. «Ты ведь понимаешь, демон, что между нами не может быть мира, или ты, или мы!» Пророкотал их командир густым низким басом из-под забрала. Меч в его руке качнулся, словно он намеревался ткнуть им в меня с расстояния в 50 метров. «О как! Это было интересно!» «Значит, ты в курсе отбора, и ты понимаешь, что шансов у вас, жителей Рана, нет!» Веско сказал я, решив немного припугнуть собеседника. «Это мы еще посмотрим!» – проронил тот. В его голосе слышалась твердая решимость, но не упоротый фанатизм. Я не мог не усмехнуться. Похоже, тут мы имеем дело с лихим воякой, но я все-таки решил попытаться. «Шансов нет, но есть варианты. Я не кровавый тиран и не стремлюсь решать любые споры в лютой сече. Пойди под мою руку, поставь своих воинов рядом с моими и получишь достойную награду, когда я займу трон Грозди». Кажется, он не ожидал подобных речей и впал в некоторый ступор. Зато этим предложением живо заинтересовался толстяк. «Но что тебе помешает избавиться от нас, когда в нас отпадет необходимость?» «Хе-хе, а вот это уже интереснее. Беседа всегда лучше кровавой мясорубки. Правда, не помешало бы для начала выяснить, кто такие эти самые мы». «Может, мое слово?» — закинул я удочку. «А может, ты лишь желаешь потянуть время? С каждым днем твое гнездо становится сильней. Может, ордену лучше раздавить тебя, пока мы в силах?» — выплюнул командир рыцарей и этим выдал свою миссию. «Черт, именно так они, похоже, и собирались поступить. Раздавить его зародыши. Интересно, а он в курсе, что меня не так-то просто замочить?» И, бляха-муха, зря он так сказал. Гнев забурлил где-то на дне кишок, норовя выплеснуться всесокрушающим пламенем. На мгновение мне показалось, что его даже не понадобится облачать в форму огненного кулака. Настолько этот мутный жар был близок к точке кипения. «Тебе повезло, безымянный рыцарь, что Агар-Бадан недаром слывет самым мягким из сыновей Дутура. Любой из моих братьев уже растер бы тебя в порошок за такие слова!» Процедил я, едва разжимая клыки, и даже не знаю, чего было больше в моих словах – игры или правды. «Ты надеешься раздавить меня этим жалким отрядом?» «Ха! Это даже как-то оскорбительно! Ха-ха! Но я, пожалуй, дам тебе еще один шанс!» Я перевел дух от напыщенной тирады и, набрав в грудь пафоса, изрек. «Здесь, в долине волн, проходит граница территории Агар-Бадана, и всякий, кто дерзнет ее переступить, навлечет на себя мой гнев!» Прогрохотал я, и, клянусь яйцами Дутура, в закатной тишине это прозвучало грозно. «А ты, рыцарь, думай! Мое предложение все еще в силе!» Говоривший со мной было дернулся, но хрен в балахоне, быстро подбежав к нему, привстал на цыпочки и принялся что-то яростно нашептывать на ухо. Я же развернул шарика и, не торопясь, двинулся на юг, каждую секунду ожидая снова услышать мерное пошаркивание или, и того хуже, получить какую-нибудь дрянную магию в спину. Но этого так и не случилось, что, признаться, удивило. Парни явно шли по мою душу, да и наш отряд здесь не выглядел устрашающим, но что-то в том, что я сказал, заставило их передумать. «Что?» Отъехав метров на 300, я не утерпел и все-таки обернулся. Железная братва все так же стояла в строю, а говоривший со мной продолжал шушукаться с толстяком в балахоне. До сих пор не верилось. Неужели удастся обойтись без кровопролития? Но еще больше вопрос состоял в том, кто это, черт подери, вообще такие? Спорю на что угодно, что пришельцы явились из-за гор, но самое неприятное было в том, что шли они явно целенаправленно, зная, кто я такой и что я здесь делаю. К сожалению, Дрибадан успел перекинуться со мной лишь парой слов, и причины, повлиявшие на такое странное для такого эгоистичного ублюдка, а именно таковыми представлялись мне все дети Дутура решения, как вступление в союз, остались покрыты мраком. Что, если мой названный братец уже встречался с этими суровыми парнями и одним из первых среди всех претендентов на трон понял, что, по крайней мере, на первом этапе проблемы в основном доставят не соперники по отбору, а сами обитатели Рана. «Информация! Черт подери, мне как воздух нужна информация! Может вернуться и попытаться разговорить этих железных уродов?» «Пожалуй, что нет. И так настоящее чудо, что мы умудрились разойтись мирно». Еще немного потоптавшись на месте и удостоверившись, что пришельцы не собираются продолжать наступление, я оставил несколько гончих страданий наблюдать, а сам повел войска в Гахаган, лихорадочно обдумывая новые расклады. Увы, павших пришлось бросить близ трупа Марракеша. Время поджимало, а чтобы сдвинуть с места даже одну погибшую гончую, нужно было немало попотеть. Расклады, расклады. Пока было непонятно, что они сулили. Новые проблемы или решения старых. Эта новая сила под названием Орден почему-то считала, что в состоянии раздавить мое гнездо. Этими четырьмя десятками хренов они действительно так сильны? Если этот орден не просто группировка, а некое государственное образование, привлечение его на свою сторону меня неимоверно усилит, а вот война с ним бросит на край смерти. Ох, только, казалось, немного разгреб траблы, и вот снова приходится напрягать мозг. В крепость прибыли к полуночи, но в ней я не задержался, ибо заваливаться спать, имея практически под боком потенциального врага, было бы верхом идиотизма. Последние сражения серьезно проредили мои войска. В Гахагане сейчас было чуть более 130 боевых рыл. Для того, чтобы спать спокойно, этого было явно мало. Я разослал патрули, расставил караулы и оставил за главного Фингала. Барбоса, да я, честно говоря, все еще находились в шоке от произошедшего с ним, открыл портал в дыру. Быть может, я брежу, но ночная духота столицы мне показалась такой родной, такой привычной, хотя вряд ли погода в Гахагане сильно отличалась от тутошней. Уютненькая площадь с торчащим фалосом алтаря, хижина, горе, мой любимый камень. Дом, милый дом. Легонько шлепнув себя по щеке, я прогнал сопливые мысли. Дел было просто не в проворот. День 22. Еда 627 единиц. Первым делом, рванув в убежище, погрузился в интерфейс. Полночь миновала, и Дра и Гахаган уже выдали положенные 160 и 158 единиц маны хаоса соответственно. Приятные циферки 843 основной маны на счету позволяли не жадничать, а призвать достаточное количество войск. К тому же Сидрах неплохо потрудился, завалив за последние дни целую кучу монстров отбора. Счетчик маны крови был тому свидетелем. В 5 минут я призвал несколько десятков бесов и 30 гончих хаоса, полностью восполнив потери потрепанных легионов и отряда Барбосы. Можно было бы, конечно, прикупить и побольше, но у меня были реальные опасения по поводу боеспособности новобранцев, а также опасения по поводу возможности всю эту ораву прокормить. Да, юниты отбора являлись на ран, уже обладая базовыми навыками в назначенной им профессии, но в любом случае боевое слаживание и муштра были необходимы, и это, кстати, был очень насущный вопрос, потому как мои капитаны могли дать им лишь основы – ходить строем, выстраивать шеренгу и дружно мочить козлов. У меня были некоторые познания в отбитии сапогами чечетки на плацу, но их вряд ли можно было применить к средневековой пехоте. Где-то в башке плавали отрывочные сведения о римских манипулах, наполеоновских каре и прочих больших батальонах, но требовались нехилые усилия, чтобы попытаться вывести из них какие-нибудь реально полезные подходы. Кроме воинов, я заказал 30 рабов на прокорм армии в Гахагане. Кобы казались слишком ценной собственностью, чтобы расходовать их подобным образом. Едва я закончил, как на плечи упала тяжелая муть, а зеленоватый сумрак убежища потерял краски. Для призыва такой аравы в дыру была вкачана чудовищная масса энергии. Страшно подумать, сколько это было в гигаваттах, если не выдерживала сама плоть этого мира. Кажется, я даже на пару мгновений отрубился, настолько силен был удар по тонким планам рана. Было такое ощущение, что я самолично рожаю всех этих бесчисленных гавриков. Когда я выполз на улицу, там стоял форменный переполох. Площадь была полна как перемазанных вонючей жижей чана новобранцев, так и суровых ветеранов, свысока взирающих на грязнопузых новичков, а посреди всей этой кутерьмы озадаченно чесал бороду Сидрах. «Хей, вождь, рад тебя видеть!» — воскликнул он, едва нашарил меня взглядом в лунной полутьме. «Что-то намечается!» Тяга этого старикана к любому звону мечей начала превышать все разумные пределы. Интересно, это происки отбора или он кровожадный ублюдок по жизни? Я коротко покачал головой, бросив все потом, и приказал бесам легиона Гахаган-1, расквартированным нынче в дыре, собрать новобранцев в кучу, а Сидраху завести в крепость Скорш-1, что до сих пор ночевал снаружи. Как только приказ был выполнен, я перекинулся парой слов с подтянувшимся на переполох моим комсоставом, выяснил, что ничего сверхсрочного на повестке дня нет, и, не меня больше яйца, открыл портал в Гахаган. 10 минут еле хватило, чтобы переправить туда часть новобранцев, скорж один и рабов, и вернуть взамен ребят Фингала. Похоже, паранойя теперь мое второе имя. Я тупо боялся оставлять свою столицу на бывших дрибадановых воинов. Кто знает, не растет ли среди них очередной суржарик. Чувствуя, что счет идет на секунды, я придал пинком ускорение зазевавшемуся бесу и переместился в Гахаган.